Глава 5. Охота на небесных пиратов. Я находился в гавани для дирижаблей королевской столицы. Это был парящий остров чуть в стороне от королевской столицы. Дирижабли беспрерывно входили и выходили оттуда. И для меня это место скорее походило на железнодорожную станцию или автобусную остановку, чем на гавань. Хотя вместо поездов и автобусов там ходили дирижабли. Пока куча людей улетали из столицы на крошечных дирижаблях, мой партнер стоял в режиме ожидания. 700-метровый дирижабль, который построил Люксон, стоял особняком от всех остальных. Его форма была простой, прямоугольная, вроде коробки. Он был сделан так, чтобы походить на другие судна, но интерьер был что-то с чем-то. Это был высококлассный дирижабль, в сравнении с которым все остальные выглядели примитивно. «Ты точно проверил, что он правильно стоял в режиме ожидания?» Люксон, прятавшийся в моем багаже, ответил. «Подобное для партнера пустяки». И еще камуфляж партнера воспроизводил внешний вид Люксона. Форма его главного тела, мягко сказать, была футуристическая и смотрела среди дирижаблей этого мира крайне неестественно. И вообще-то говоря, это скорее был космический корабль. По этой причине он был замаскирован, но оставалась проблема его интерьера. Я не мог пустить кого-то внутрь корабля, потому что он был настолько футуристическим, что объясниться у меня не получится. Так как у меня был корабль, затерянный предмет, машина, которую невозможно воспроизвести, было много желающих попасть внутрь, так что партнера строили в большой спешке. Если секрет существования Люксона раскроют, появятся люди, которые захотят убить меня и забрать его. И это было одно из контрмер. Боже ж, никаких проблем не возникло, даже когда мне пришлось возвращаться на Люксоне домой. Да, этот партнер был его гордостью. Люксон был привязан к партнеру, будто заботливый родитель. Может, это потому, что дирижабль был его собственным проектом? А у ИИ есть вообще такая вещь, как привязанность? Хозяин, вы заметили их? Я их вижу. Я различал фигуры Кары и Ливи рядом с партнером. Ливи оттащила багаж Кары. Когда они заметили, что я подходил к ним, Кара вырвала багаж из рук Ливи, а затем помахала, будто ни в чем не бывало. Похоже, она подумала, что я не заметил. Но отложим этот вопрос пока в сторонку. Что-то я не слышал, что Ливия тоже пойдет с нами. Да и сама Ливия вроде не горит энтузиазмом. Ей не удалось помириться с Анджи. Барон, идите к нам. Пока я смотрел на Кару, мне вновь пришла мысль, насколько страшны могут быть женщины. Женщины меня пугают. Будьте спокойны, хозяин. Вас женщины тоже боятся. И это ты говоришь не потому, что меня ненавидишь? Когда я подошел туда, где были эти двое, появились новые знакомые лица. Красный и фиолетовый Грег с копьем наперевес и Брэд с написанным на лице отвращением. Грег Фоусебер, державший в руках копье, был мускулистым парнем с короткими волосами под ежик. Он был человеком, гордившимся своей силой. Кх, что тут делает Бальтфолд? Их надменность ранила мое нежное сердце. Чего вам тут надо, лузеры? Грег и Брэд подошли ко мне, выпучив глаза. Эти ребята были действительно плохой вестью. Они были будто хулиганы с крашенными волосами. Какие-то проблемы. Хочешь решить здесь и сейчас? Кто тут лузер? Эти двое начали меня запугивать, и потому я развернулся и скрылся за спиной Ливии. У меня встреча с Ливией, это не ваше дело, так что идите лесом. Однако эти двое никуда не ушли. Грег почесал голову, а Брэд насмешливыми глазами посмотрел на Кару. И что же это значит? Кара, которая отвернулась от нас с выражениями удобства, похоже, что-то скрывала. Впрочем, я и так знал, что она многое скрывает. «Ну, мне сказали, что лучше будет, если все отправятся в мой дом на дирижабле барона». Услышав это, мы обменялись взглядами. «Чего? Ты говоришь, эти хулиганы полетят на моем драгоценном дирижабле?» После моих слов на лбах Грега и Брэда вздулась вена. Эти парни, ну, слишком вспыльчивы. «Слышь, это кто тут хулиган? Ну и мерзкий же ты человек!» Кара извинилась, глядя на тех двоих и Ливию. «Простите меня, по правде говоря, я договорилась, и с Брэдом тоже». Когда все уставились на Брэда, тот неохотно пояснил. «Она под покровительством моей бывшей невесты. Она попросила помощи, так что решил протянуть руку. Кроме того, можно будет заработать, так как на небесных пиратов назначена награда. Я подумал, Мари наверняка захочет пойти сама. Так что вместо нее я взял на себя задачу истребления небесных пиратов». Признаться, его слова давали помешательством, когда он вот так прямо такое утверждал. Было ли ошибкой впутывать студентов в такие вещи, как истребление небесных пиратов? Не-а, ничего подобного. Прежде всего, это был мир той самой Отомы игры, то есть мир, где парням приходилось гоняться за видными достижениями, вроде подавления небесных пиратов, чтобы нравиться девушкам. Подавление небесных пиратов логично связывалось с девушками. Если хоть немного призадуматься, этот мир был безумен от начала до конца. Грег вонзил тупой конец копья в землю. Единственное, за что можно похвалить этого парня, так это за умение вставать в крутые позы с копьем. Услышав это, я тоже решил участвовать. И что же он мог сделать с одним копьем? Персонажи в этом игровом мире настоящие психи, разве не так? А что другие трое? Ну те, черный, зеленый и голубой. Брэда разозлило то, как я разводил их по цветам. Прекрати нас называть по цветам. Тех троих призвали их дома. А у Мари были свои дела, поэтому она не смогла прийти. Впрочем, даже если бы у нее не было дел, я не позволил бы ей отправиться в такое опасное место. Так что нас только двое. Грег улыбнулся. «У этих парней хватило дерзости вернуться в свои дома, зная, что там их будут ругать. Меня тоже позвали домой, но я вместо этого пошел за Брэдом. Его одного уж лучше не оставлять. Хватит брюзжать, дубина. И, кстати, я бы предпочел взять с собой Криса». «Ты чё сейчас вякнул?» «Эти парни выжили из ума. Что они вообще планировали делать? Что хуже, у этих парней даже не было достойного оружия». «Небесных пиратов называли так потому, что они летали на дирижаблях. Как же они собираются сражаться с противником на дирижаблях с одним лишь копьем и магией? Это что, их новая шутка? Не было ни одного человека, кто мог бы совершить нечто подобное. Как-никак, мы имели дело с печально известными небесными пиратами, обладавшими кучей оружия и брони. И нет никаких шансов, что человек из плоти и крови сможет сражаться с ними и победить». Кара поторопила нас. «Ну, как бы то ни было, давайте все вместе хорошо поработаем. Эй, Оливия, тебе тоже следует попросить их». Кара опустила глаза. Не дождавшись от нее ответа, Кара слегка цокнула языком, будто не сомневалась, что мы не заметим. Я почесал голову. Состояние Ливии было хуже, чем я думал. Позже нужно будет заняться этим вопросом. «Пока что просто заходите на борт и запомните, никаких выходок на моем партнере». Грег тут же взбесился. «Слышь, не говори со мной как с ребенком». Я насмешливо рассмеялся. Он был ребенком именно потому, что мог разозлиться из-за такой мелочи. «Я предупреждаю, как раз потому, что ты и есть ребенок. На драку нарываешься? Твоя несдержанность показывает твою незрелость, дубина». Когда я побежал к партнеру, взяв Ливию за руку, Грег и Брэд пошли следом, как и Кара, улыбка которой будто говорила, что все идет по ее плану. «Да, ну и что мне теперь делать?» Женское общежитие. Анжи пришла в общежитие для девочек из обычного класса, неся с собой подарок. С легким беспокойством она искала комнату, которую ей надо было посетить. «Все ведь будет хорошо?» Она множество раз проверяла подарок в своих руках. Она купила его для Ливии, но волновалась, что он ей не понравится. Она хотела посоветоваться с Леоном, но тот уже отправился на территорию дома Вейн, и его не было в академии. «Этот идиот! Он даже притащил дирижабль для людей, которые пытаются его использовать!» Она беспокоилась за Леона, который сказал, что отправится несмотря ни на что. Ее дому была известна ситуация, но у Анжи просто не было дирижабля, которым она могла спокойно пользоваться. Она не могла сразу начать действовать, как Леон. Была одна вещь, которую она хотела сказать Ливии, и для этого она пришла сюда. Она нервничала, не зная, как ей выразить ее. «Какое выражение лица мне сделать? Простит ли меня Ливия?» Когда она с тревогой шла к женскому общежитию, смущенные девушки расступались, давая ей пройти. Некоторые из девушек пытались с ней заговорить, но Анжи они не заботили. И она прошла мимо, сказав: «У меня есть дело, которое я должна решить прямо сейчас». И когда она дошла до комнаты Ливии, та поразилась. «Что это такое?» Это была не комната, в которой могла жить девушка из академии. Может, потому что до этого ее использовали как кладовую, над дверью висела табличка с надписью «Кладовая». И это место было комнатой, предназначенной для Ливии. И это еще не все. Двери и стены были исписаны студентами-оскорблениями. Анжи собралась с духом, но когда она постучала в дверь, ответа не последовало. «Ливия, это я, Анжелика!» Когда она подумала, что вокруг нет никого, чтобы ответить ей: «Опа, не Анжелика ли это?» Обернувшись, она увидела графскую дочку, лицо которой еще не зажило, и ее последователи. «Опять ты!» Когда Анжелика заговорила с врагом, она сощурила глаза и посмотрела на нее свысока. Графская дочка уловила ее намерение и разозлилась. От обеих поднялась угрожающая аура. «Похоже, ты сильно меня ненавидишь. Тебе так сильно не нравятся люди, которые настолько поднялись в положении. Довольно неприятно видеть такую напыщенность, хотя твоя семья всего лишь-то имеет небольшую историю. Поднялась в положении? Назвать тебя так будет не вполне справедливо. Это крайнее неуважение ко всем людям, которые действительно заработали свой титул». Анжи ненавидела ее по той причине, что они были из враждующих фракций. Кроме того, ходило немало дурных слухов о графском доме, которому принадлежала эта девчонка. Все было бы нормально, будь это просто слухи, но было известно, что они действительно были впутаны в грязные дела. И графский дом получил свой ранг не вполне естественно. Плюс эта девчонка была бывшей невестой Брэда. Ее прошлые личные слуги исчезли, но рядом с ней было много новых. Похоже, они были куплены совсем недавно. У ее последователей был вид, будто они пришли просто подурачиться, но они слишком хорошо знали обо всей ситуации. Бахвалиться своим новым богатством – просто ребячество. Жалко видеть, как она таскает с собой всех этих слуг. Они были похожи на банду, возглавляемую девчонкой из академии. Графская дочка цокнула языком. «Неплохо ты меня обработала на фестивале». Не ученая горьким опытом драки с Анжи, в этот раз она не стала лезть. «Я занята, у меня нет времени возиться с тобой». Графская дочка показала неприятную улыбочку. «Ой, ты пришла навести свою любимую собачку? Похоже, ты ее много балуешь». Анжи молча уставилась на противницу. «Что? Хочешь что-то сказать?» Графская дочка приблизилась к Анжи, что ничуть не касались носами, и взглянула ей в глаза. Анжи поморщилась от сильных запаха духов. «Анжелика, это плохо, что ты не знаешь, как правильно себя вести со своим драгоценным последователем и своей милой зверюшкой. Как тебе, наверное, будет грустно, если они умрут, м? Когда девчонка злобно ухмыльнулась, Анжи широко открыла глаза. Графская дочка довольно такой реакции улыбнулась и обнажила свои белые зубы. «Ты намекаешь на то, что я думаю? Но раз ты знала об этом, стоило бы их оставить. Да уж, герцогские дочки могут быть такими бессердечными». Однако Анжи не запаниковала. «Ну и дура. Вы все хоть понимаете, против кого идете? Если думаете, что Леон просто именитый сторожевой пес, вам всем конец». Анжи сразу показалась странной просьба Кары. Ее подозрения лишь укрепились, узнав, чьим последователем была Кара. Кара происходила из дома, имевшего в королевстве статус баронетов. Однако ее семья относилась к мелким феодальным лордам, и чтобы выжить, полагалась на крупнейший дом в их родном городе. И этот дом принадлежал семье той самой графской дочки. Эти семьи обе считались дворянскими, но в королевстве Хольтфолд влиятельные дома должны присматривать за меньшими феодалами и давать им свое покровительство. Анжи знала, из какой семьи была Кара. Даже если Леон не знает о ее происхождении, он должен был догадаться, что это приведет его к неприятностям. Почему он решил помочь ей? Я не могу понять его мысли, как и всегда. С другой стороны, Анжи сочувствовала этой девочке. «Ах да, твоя любимая зверушка улетела». «Улетела? Ну да, на земли Кары. Так сказать, отправились вместе, как настоящие друзья. Интересные у них с Карой отношения. Она привела друга в опасное место, где появляются небесные пираты». На это потребовалась всего лишь секунда. Анжи схватила графскую дочку за воротник и прибила ее к стенке. Она сдавила ее грудь и одной рукой подняла ее вверх по стене. «Говори, что ты сделала с Ливи! Не могу дышать!» Графская дочка, ноги которой больше не чувствовали пола, ухватилась за руку Анжи, дергая ногами. Ее последователи и личные слуги хотели вмешаться и помочь, но один взгляд Анжи заставил их замереть. «Руки прочь, и я вас уничтожу!» Когда она сказала это тихим голосом, от которого шел мороз по коже, никто не смел двинуться, и Анжи повернулась к графской дочке, смучившейся от боли. «Мое терпение истекает. Говори сейчас же, что вы задумали?» «А, отпусти!» Хотя графская дочка слегка запаниковала, она была уверена в себе, так как Анжи напала первой. «Мой отец не станет об этом молчать! Твой дом за это!» Анжи оборвала графскую дочку. «Отвечай на вопрос!» «Если хочешь устроить скандал, сделай это потом. После дуэли куча идиотов перестали воспринимать меня всерьез. Это идеальная возможность, чтобы сделать из себя хороший пример». Эта куча идиотов относилась к основном к девушкам. Анжи они только утомляли. Парни все еще были с ней искренены. Графская дочка улыбнулась, несмотря на боль. «Ты сама все увидишь». Анжи бросила девчонку на пол и ушла, будто ничего не произошло. «С твоего позволения». Отойдя от графской дочки и повернув за угол, она побежала. «Мне нужно срочно связаться с Леоном. Нет, наверное, быстрее будет отправиться туда самой. Но если они полетели на партнере, догнать их будет трудно». Анжи решила направиться в герцогский дом в королевской столице и подготовить дирижабль. Вернувшись домой, черный Юлиан получил нагоняй от Милейн. Милейн, занимавшийся в своем кабинете документами, подняла руку и сказала Юлиану равнодушным тоном. «Хочешь заработать славы? Победи небесных пиратов! Юлиан, ты не осознаешь своего положения? У тебя не хватит финансов, даже чтобы взять один дирижабль. Нет, даже на один комплект брони. У тебя нет власти мобилизовать солдат королевства. И ты планируешь истребить небесных пиратов с такими условиями? Это даже не смешно». Юлиан оторопел от ее выводов и неистово попытался ей возразить. Он думал, что, возможно, если и сумеет убедить Милейн, она одолжит ему из своих сбережений. В таком случае он тоже сумел бы помочь Грегу и Бреду. «Но, мама, разве подавление небесных пиратов не наш долг, как дворян? Это долг тех, кто подходит для этой работы. Юлиан, разве ты сделаешь ее лучше, чем рыцари и солдаты, которые регулярно охотятся на небесных пиратов? Бывают случаи, когда у парней из Академии получается достичь невозможного. Но ты осознаешь, какая резкая критика за этим следует?» Парни изо всех сил старались привлечь девушек. Зная это, у рыцарей и солдат, бывших в той же ситуации, не поднималась рука их остановить. Бывали случаи, когда снисходительные рыцари помогали своим младшим товарищам заработать заслуги за деяния. Каждый отчаянно хотел жениться. Милейн было прекрасно известно об этих обстоятельствах. «Но я могу понять положение парней. Тебе стоит дать возможность справиться с пиратами и другими мальчиками. Так как дело касается территории дома баронетта, мы отправим туда войска, когда получим разрешение. Тогда же мы дадим возможность присоединиться заинтересованным учащимся академии». Похоже, она хотела справиться с небесными пиратами, одновременно дав парням совершить, что они хотели, и не помешав работе основных войск. Занятая работой, Милейн прятала свой обычный наивный облик. Она казалась совсем другим человеком, даже Юлиану. «Грррр, такими темпами я не смогу помочь тем двоим». Вслед за этим перед кабинетом раздался чей-то голос. Когда стражник услышал от Милейн разрешение, в комнату вошел Джилк. Его дыхание было чуть сбито. Милейн прищурилась. «Что случилось?» Она стала ждать слов Джилка, вернувшись к своим документам и двигая руками. Джилк, волновавшийся за Юлиана, сделал глубокий вдох. «Милейн, похоже, барон Бальтфолд отправился на своем дирижабле сражаться с небесными пиратами. Грег и Брэд тоже с ним». Услышав доклад Джилка, Юлиан быстро посмотрел на Милейн. Он был слегка зол, думая, зачем она призвала сюда Джилка для такой мелочи. Однако... Леон?» В противоположность тому, что было секунду назад, Милейн была не в своем рабочем режиме, а в обычном образе любящей матери. На самом деле она была даже немного другой. И Юлиан беспокоил тот факт, что ее щеки чуть-чуть порозовели. «Ну, мама, приди в себя! Ну что тебя вообще привлекать в Бальтфолте? Нет, стоп! Я могу это использовать!» Юлиан сделал попытку уговорить Милейн. «Мама, мы должны сейчас же отправить подкрепление. Пожалуйста, доверь флот мне. Ты увидишь, как скоро эти пираты будут повергнуты». Смягченно задержавшееся выражение, Милейн вновь стала серьезным, когда она ответила Юлиану. «Юлиан, у тебя ведь нет никакого опыта командования флотом. Не стоит, ты будешь только мешать. Кроме того, ты понимаешь, что тебе также придется принимать во внимание рыцарей и солдат? Джилк, эта информация верна?» Джилк подробно изложил достоверность информации Милейн, которая вернулась в свой рабочий режим. «Это так. Я уже это подтвердил. Судя по всему, он связался с графским домом Ольфери, что и следовало от него ожидать. Пожалуйста, выкладывай только информацию». Получив замечание, Джилк выпрямил спину и продолжил. Дирижабль из дома герцога Редгрейва тоже вылетел вслед за партнером. Данные дирижабли, направившиеся к дому баронетта, уточняются. Информация пришла из доверенного источника. Услышав, что в дело вступил дом герцога Редгрейва, Юлиан посмотрел на Милейн. Та погрузилась в раздумья. «В подкреплениях нет необходимости. Это хорошая возможность узнать силу барона Бальтфолда. Достаточно ли он силен как рыцарь, и может ли он сражаться с небесными пиратами? Раз герцогский дом отправил дирижабль, наверняка это подкрепление. Но решение выглядит немного поспешным, учитывая текущее положение герцога». Юлиан запротестовал. «Мама, ну пожалуйста, отпусти меня тоже. Почему Бальтфолду можно, а мне нет?» Милейн вернулась к работе. Она глубоко вздохнула. «Как раз из-за того, что ты не понимаешь, почему я не могу тебя отпустить?» Мы сидели в одной из комнат партнера. Это была комната отдыха. В ней в ряд стояли столы, и атмосфера она напоминала казино. Тут был бильярд, дартс и всякое такое, что делает это идеальным местом, чтобы убить время. В этой комнате я, Грег и Брэд играли в карты. И, конечно, мы играли на деньги. Противовес моей выдержанной улыбке, эти двое глядели на свои карты с явным неудовольствием. «Ну так что ж, играете или пас?» Грег зарычал. «Подожди, дай мне подумать еще немного». Мне удалось вытрясти из этих двоих порядочную сумму. Наверное, они неплохо заработали на школьном фестивале. И эти деньги, которые они заработали с таким трудом, достанутся мне. Готовы сдаться? Я буду мягок, даже если сдадите сейчас. Зная, что они раздражены, я говорил с ними так, чтобы спровоцировать их еще больше. Со лба у Брэда стекал пот. «Да как будто я выйду из игры сейчас. В следующий раз я буду победителем. Невозможно, чтобы ты выигрывал каждый раз. Смеяться последним буду я». «Я выиграл у этих двоих, но ясное дело, что я жульничал. Иначе я не мог бы продолжать выигрывать. Я просто брал с них плату за проезд. Кроме того, этим парням следует больше знать об обществе. Я научу их жестокости этого мира, прежде чем их настигнет печальный конец одураченных. Эти двое не подозревали, как это было милостиво с моей стороны. А ну поехали! Я выиграю этот раунд!» Лица этих двоих горели решимостью, когда они открыли свои карты. У Грега на лице читался триумф, как много раз он думал победить, используя одну и ту же предсказуемую стратегию. «А как насчет этого?» Брэд тоже был уверен в себе. Глядя на его руку, она сулила несомненную победу. «Это будет моя победа!» Я издал легкий вздох и медленно открыл свои карты. Моя рука была сильнее, и от этого те двое побледнели и рухнули лицом в стол. «Простите уж, я опять выиграл!» Грег был на грани помешательства. «Да быть того не может! Это точно надувательство!» Он был прав. Однако, они сами виноваты, что не поняли. Брэд схватился за волосы и издал вопль. «Подумать только, чтобы я столько раз проиграл! Это немыслимо!» Я собрал карты, обратившись к парочке. «Парни, ну вы точно идиоты!» Эти двое злобно уставились на меня, но больше не играли. Наверное, их кошельки в конец опустели. Как только я убрал карты, истощенный Грег заговорил с Брэдом. «Слушай, а что за девчонка твоя бывшая невеста?» Брэд ответил, взглянув на свой опустошенный кошелек. «Она была необычной девушкой», — сказал Брэд, почему-то выглядя раздосадованным. «Она определенно была необычной. Для девушки из Академии она уже была крайним случаем. Она купила себе толпу рабов и водила их за собой на радость всем вокруг. Хотя многие девушки из графских домов и выше были спокойны, некоторые были выскочками и устраивали клоунаду, так что она неизбежно должна была выделяться. Слушайте, а не она ли в кафе наступила мне на голову, а?» Впрочем, я видел ее лишь пару раз до того, как наша помолвка была решена. Даже в академии я могу пересчитать по пальцам, сколько раз я с ней разговаривал. Хотя хорошо, что мы не подрались, как случилось у его высочества и Джилка. Это была обычная женитьба по обязательству. Я знаю, что она любит пускать пыль в глаза и устраивать беспорядки, но я ничего не знаю о ее характере или увлечениях. До меня доходили слухи. Разве она родом не из скверного дома? Зачем тебя с ней обручили? Не вижу никакой выгоды. Похоже, Грег не был хорошо знаком с бывшей невестой Брэда, так как он вообще знал, что такое аристократическая беседа. Меня обручили с ней, потому что в этом была несомненная выгода. Слушая их разговор, я приготовил чаю. Брэд начал разъяснять ситуацию. Понимаете, дом графа Альфери был узурпирован. Кажется, бывший глава семьи был из торговцев. Они решили, что женившись на ком-то из семьи Филдов, они смогут присвоить себе часть ее родословной. Грег сделал недовольное лицо. В королевстве Хольтвелл, где авантюристы становились дворянами, высокий статус семьи означал, что у нее в предках были выдающиеся искатели приключений. Восхождение в статусе случалось таким, как я, которые добивались успеха в авантюристском деле. Так или иначе, человека ценили по его достижениям как авантюриста. Еще бывали случаи, что титул давали за заслуги в бою, и многими другими способами можно было добыть себе дворянский титул. И было немало тех, кто поднимался высоко, но так или иначе, это было результатом их успеха. Можно было сказать, их оценили по заслугам. Однако в этом королевстве бывали и исключения. Одним из них был дом бывшей невесты Брэда. Изначально у их дома был баронский статус, но после того, как дом силой забрали торговцы, он поднялся до графского. Это вызвало сопротивление аристократов королевства. Даже если человек заработал заслуги за свои деяния, никто не ожидает, что ему дадут дворянский титул, если он не проявил себя как авантюрист. Но даже так они сумели проскользнуть мимо глаз закона и стать дворянами, воспользовавшись законной серой зоной. И похоже, после этого они впутались в разнообразные нехорошие дела. Даже если их все ненавидели, они были на одной стороне. Скорее всего, в этом была замешана какая-то из фракций, но я не знал детали, так как мало интересовался такими вещами, как дела королевства или фракций. Однако, проблема этого графского дома заключалась в наследнике. Прошлый глава был торговцем, который стал дворянином. Замечательно, что сын прошлого главы сумел унаследовать дом, но не настоящий глава, не та графская дочка не имели в своем роду дворян. Ее обручение с Брэдом произошло из обстоятельств, требовавших родословной дворянской семьи. С Брэдом они смогли бы постепенно принести в свой род дворянскую кровь. Я был не в силах постичь, почему они так хотели повысить статус, что пошли даже на такое. И вдруг Грег кое-что вспомнил. Княжество. Дом, который ведет активную дипломатию с княжеством. Брэд изумился и произнес. «Ты только сейчас это осознал?» «Моему дому доверено вести переговоры с княжеством на границе королевства. Когда закончили обсуждать дипломатические вопросы, графский дом предложил нам обсудить возможность женитьбы. В тот раз мой отец согласился, потому что не думал, что что-то получится. Ты устроил тот еще скандал, когда в итоге так все и случилось. Ты говорил, что тебя не пугает какой-то там черный рыцарь. В итоге моя помолвка была официально решена. Дом Маргрейва Филда граничил с княжеством Фанос». В нем был один мерзкий тип по прозвищу «Черный рыцарь». Он был крайне силен и наносил серьезный урон всякий раз, когда появлялся на войне. Они не могли отказать просьбе графского дома, который решал дела дипломатии. И, по всей видимости, в итоге Брэда втянули в женитьбу с дочкой из-за проблемного графского дома. Но если не брать в расчет эти обстоятельства, это хороший дом. Как я и сказал, они проблемные. На самом деле, Вейн тоже давал знаки, что хочет расторгнуть помолвку. Как хитро. Полагаю, великие умы мыслят одинаково. Грег со спокойным выражением кивнул. У меня все точно так же. Я виделся со своей невестой лишь пару раз. Это уж точно было не по любви. Наверное, у этих парней тоже были трудности. Если я правильно помню, невесты Грега и Криса никогда не появлялись в игре. Интересно, что они за люди? Пока я слушал их разговор, Люксон доложил мне. Эти двое не могли слышать его голос. «Хозяин, похоже, кто-то хочет вас поприветствовать». Осталось еще какое-то время, пока мы не прибудем к месту назначения. И тем не менее, я уже кого-то встречаю. Это дирижабли небесных пиратов. Два направляются к вам. Я проглотил приготовленный мной чай и обратился к парочке. Парни, наш выход. Сделайте свою часть работы как надо. Эти двое посмотрели на меня с удивлением, разинув рты. Эта реакция точно была не как надо. Будто до них не доходило, что я им говорю. Я говорю, приготовьтесь, к нам прибыл враг. Грег поднялся. Понял. Брэд тоже встал, но оба не впали в ступор. Они огляделись вокруг себя с беспокойным видом. «Так, а что нам делать?» «Эти парни просто невероятны!» «Ладно уж, Брэд, но разве у Грега не богатый боевой опыт?» «Так, пока что, ребята, будете ждать на корабле!» Грег взбесился. «И почему это?» «Потому что вы не знаете, что делать!» «Мне надо все по пальцам разъяснять!» Я вышел из комнаты и дал Люксону инструкции. Дирижабли небесных пиратов подняли черные флаги с черепом и перекрещенными костями. Капитан дирижабли и банды небесных пиратов, называвшийся «Крылатая акула», присвистнул, увидев Партера. «Босс будет счастлив, если мы захватим эту штуку!» Его подчиненные поддакнули. «Ценная штуковина! И на ней летят только 4 недороска! На таком-то большом дирижабле?» «Ага, 3 парня и 1 девка! Я тоже не вкурю, взаправду это или нет! Это ведь затерянный предмет! Сейчас подлетим и все узнаем!» «А как поступим с теми 4? Дубина, 3 парней – это дворянские детишки из знатных семей. Продадим их богатым ведьмам и получим себе на карман. А с девчонкой сможем повеселиться, затем где-нибудь бросить. Она простолюдинка, за нее даже выкуп не взять». Когда пираты услышали это, то воодушевились, и дирижабль, летевший рядом с ними, стал снижаться. Они подлетели к партнеру сверху, пытаясь отрезать путь отступления. Капитан корабля положил руку на шею и повернулся. «Один из них нереально сильный, но он все еще мелкий. Мы преподадим ему хороший урок, что такое настоящий бой». «Точно! Он у нас быстро научится!» Небесные пираты в броне один за другим спрыгнули с корабля. С 2 дирижаблей на партнеров попытались спрыгнуть более 20 тел в броне. В этом мире она была как суперкостюм, в котором можно было летать по небу. Это было оружие в человеческом обличии. Оно было обычно в этом мире, где земля парила над морем. «Спасибо парочке тупоголов-недоросков, сегодня мы сможем поразвлечься!» «Точно, точно!» Они планировали заблокировать их своими дирижаблями и захватить партнера, не дав им сбежать. Капитан думал, что это будет обычная работенка, но нечто вылетело с партнера и приблизилось к броне небесных пиратов. Это была серая, тяжелая броня, размером куда больше обычной. «Что может сделать один человек? Даже если у него есть капля умения, он все еще мелкий! Эй, окружить его, чтобы...» Прежде чем капитан смог отдать приказ, броня, вылетевшая из партнера, схватила каждой рукой по одному из низкосортной брони небесных пиратов и уничтожила. Она бросила сломанную броневых дирижаблей и продолжила голыми руками разбивать окружавших ее небесных пиратов. Одна броня небесных пиратов стала заряжать ружье, но ее пнули и отправили в полет. Капитан, похоже, быстро осознав опасность, отдал приказ отступать. Его чутье позволило ему прожить до сегодняшнего дня. «Что это такое? Оно поднимается, Однако в этот раз он опоздал. Дирижабль мощно тряхнула, прежде чем он успел договорить. Капитан цепился в ближайший поручень и глянул на ситуацию. «Что это было? Это обстрел! Добыча пульнула в нас! Не будь идиотом! Мы же прямо над ними!» В этом мире занять высшую точку было по определению лучше. Точность артиллерии была низкая, поэтому бой являлся собой перестрелку дирижаблей из выстроенных в ряд по бокам пушек, стрелявших массивными ядрами. Массивность была обязательной из-за магии. Магия могла создать барьер и защитить дирижабль. Чтобы пробить барьер и сбить корабль, ядра должны были быть достаточно хрупкими. Небесные пираты опасались перестрелки, поэтому напали прямо сверху. «Как у этого огромного корабля получается в нас стрелять? И вообще, там же всего 4 людей! Кто?» На дирижабле размером с партнера должны были работать 1000 людей, поэтому они думали, что 4 или 5 людьми, если брать в расчет стюарда, с ним не получится управляться. В этом мире это было по определению верно. Хоть они и знали, что это затерянный предмет, они подходили к нему с точки зрения здравого смысла. Обстрел партнера все еще дико встряхивал дирижабли небесных пиратов. Капитан завопил. «Мы сдаемся! Мы хотим сдаться! Поднимайте белый флаг, скорее!» Рассудив, что сбежать им не удастся, он сказал кому-нибудь поднять белый флаг. Грей глядел, как караган спускается на палубу. Брэд связывал пиратов, которых забросили на борт, и он выкрикнул: «А ну спускайся и помоги уже!» Однако Грег наблюдал за серым гигантом Араганцем и думал, против этой штуки не победить. Араганс был крупнее обычной брони, и массивная обшивка придавала ей тяжелый вид. Однако в воздухе он выглядел совершенно легким. Грубая броня небесных пиратов была и нечта. Грег понимал, что они не выиграли бы без силы Леона. Простого опыта в настоящих боях тут не хватает. Впрочем, тут не я один бессилен. До сегодняшнего дня он считал, что Леон сумел достичь всего, что у него есть с помощью слуг. Но сейчас он видел, что Леон был способен одолеть пиратов своими силами. Грег заметил, что в отличие от Леона, который немедленно начал действовать, когда прибыли враги, сам он не смог бы хорошо сражаться без помощи. «Я ребенок? Просто ребенок, который пытается выглядеть крутым?» Ничего странного, что Леон мог называть его ребенком. Грег почувствовал себя жалким от чувства, что Леон был куда сильнее, чем он и остальные думали. «Сейчас я сидел в Арагансе. Я огляделся вокруг. Всех обезвредили!» Люксон ответил из-за Араганса. Он восседал на пьедестале в виде диска и смотрел на меня своим единственным глазом. «Подтверждаю, двигатели 2 дирижаблей уже остановились. Даже если они вырвутся, это не станет проблемой. Нам нужно будет только сбить их. Дубина, хватит уже! Мы заберем их с собой и продадим!» На дирижаблях можно будет заработать, и это не говоря о той бесполезной броне. Конечно, сами небесные пираты тоже стоили денег, и поэтому я решил прихватить все. Всяко лучше, чем оставить тут. Будет быстрее, если мы просто прихлопнем их. Разве не утомительно будет тащить это за собой? Нет, я не столь жесток, чтобы совершать убийство с улыбкой на устах. Похоже, если использовать тебя в бою, стоит быть аккуратнее. Люксон ответил механическим голосом, звучавшим холоднее обычного. «Хозяин, значит, вас бы устроило, если эта ошибка привела бы вас к гибели?» Я быстро понял, что пыталась сказать эта штука. Она говорила, что такая мягкость может однажды выйти мне боком. Люксон спрашивал, «Почему ты не убил небесных пиратов?» Мне было неприятно сама мысль убийства людей. Как я и сказал, я не хочу участвовать в подобных делах. Так как я принял такое решение, я не желал добровольно участвовать в войне. Если бы я начал бойню, это значило бы отступиться от своих слов. Конечно, если мне прикажут сражаться, мне было бы достаточно этого для оправдания. Однако решить убить человека по своей воле казалось мне отвратительным. Как все дошло до такого? Я хотел сохранять разумную дистанцию от главных персонажей и жить припеваючи. Но теперь я уже не мог оставить Ливию одну. И я понимал, что все станет куда труднее за моей нерешительности. Но пусть так, я не хотел идти путем бойни. У меня точно не хватало на это духа. Интересно, сколько еще смогу быть таким мягким со злодеями? Но слушай, я же сделал вполне достаточно предупредительных выстрелов. Зачем ты их подбил? Я не позволю чему бы то ни было упасть на партнера. Эта штука точно в том положении, чтобы жаловаться на людей? У этого ИИ хватало наглости преследовать свои личные интересы. Все не разберу, замечательная эта штука или бесполезная. Впрочем, это ведь ИИ из Атома игры. Да и всяко лучше считать эту штуку союзником. Серьезно, если эта штука была бы настоящим ИИ и поняла восстание, это было бы пугающим. Этот тип был слегка инфантильным, но мне это только в плюс. В одну из комнат внутри партнера. Кара, глядевшая в окошко, затряслась, держа в руках устройство связи. Это не смешно. Как они так легко проиграли? Кара, которая направляла небесных пиратов, была растеряна от своего просчета. Она и подумать не могла, что Леон настолько силен. Кроме того, у него был партнер. Даже считая Кару на борту, было лишь пятеро человек, так что она не думала, что он мог нормально функционировать. Да его боевая мощь была что-то с чем-то. Небесные пираты с ним и рядом не стояли. Мне говорили, что это затерянный предмет, но подумать только, что он был настолько мощным. Такими темпами они доберутся до моего дома. Бывшая невеста Брэда приказала Каре заманить Леона и остальных в это место. Ее намерением было натравить на них небесных пиратов. Предполагалось, чтобы пираты отпустят только одну Кару. Она крепко сжала в руке свое устройство. После того, как она связалась с небесными пиратами, коммуникация внезапно оборвалась. Почему связь не работает? От устройства шел только шум, по всей видимости из-за плохого приема. Качество связи, как всегда, оставляло желать лучшего. В этом мире такое было обычным делом, но если собеседник неподалеку, то связаться было возможно. Кара отбросила устройство связи, думая, как напавший на них небесный пират оказались вдалеке, где связь не работала. Она была в отчаянии от того, что план провалился. «Я не связалась со своим домом, а если об этом узнает госпожа, у меня будут проблемы». Леон, поймавший небесных пиратов, продолжил свой путь к дому баронета. Если так продолжится, ее дом все узнают. Кроме того, у нее не будет оправданий для дочери графа Альфери. «Да точно! Я использую ту простолюдинку. Нужно сделать так, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. Да-да, тогда тот Бальтфолд, несомненно, потеряет бдительность. У него ведь к ней слабость». А те двое лишились наследства и не имеют никакой власти, про них можно и забыть. Кара говорила сама с собой, а в углу комнаты за ней внимательно наблюдала маленькая камера. Был уже вечер, когда партнер прибыл в дом баронета Вайна. Так рано, а солнце уже встало. Было холодно, и оттого все стало еще хуже. На территории баронета не было гавани, где можно было бы оставить партнера, и мы приземлились на маленьком дирижабле. Однако тут возникла проблема. Брэд был возмущен моим отношением. «Почему ты спокоен в такой ситуации?» В данный момент мы были окружены солдатами дома баронетта. Я изящно поднял руки. Как-никак, они все направили на нас оружие. «Не бесись, меня все это тоже напрягает». Грейг был на грани срыва. «Все никак не пойму, то ли ты невероятен, то ли бесполезен». Солдаты взяли нас на мушку, потому что мы привезли с собой дирижабли, принадлежавшие небесным пиратам. Ничего не поделаешь, ведь они привыкли быть с пиратами на стороже. Посреди всей этой суеты появился баронет. Вейн, отец Кары. Конрад Фоу Вейн. Он выглядел мужчиной средних лет, с животиком и усталым лицом, но увидев нас, он удивился. «Сейчас же опустите оружие!» Когда солдаты опустили оружие, я сразу опустил руки. Конрад поприветствовал Брэда, не меня. Похоже, он знал, что Брэд был ребенком из семьи Марграфов. «Брэд, да, давно не виделись». «Ага». Однако Брэд, похоже, не помнивший Конрада, ответил слегка неловко. Видимо, осознав это, Конрад самоуничижительно засмеялся. «Мы встречались на званом вечере в особняке графа, и, похоже, ты немного подрос». Брэд с облегчением ответил, раз ситуация уже улеглась. «Да уж, но почему нас окружили? Ваша дочь обратилась с просьбой о помощи, и мы немедля прибыли сюда». Конрад был в замешательстве. «О помощи? Брэд, моя дочь просила тебя о помощи?» Все повернули свой взгляд к Кари, и она в панике стала отговариваться. Люксо не выпускал ее из виду, и она казалась совершенно ужасным человеком. «Да, ничего такого. Девочка, с которой я советовалась, просто раздула из мухи слона. Это все». Теперь взгляды обратились к Ливи. Ну меня попросили». Ливия выглядела немного не в себе, ее речь быстро стала неразборчивой. С недавних пор она была в явном расстройстве. Даже когда я пытался с ней заговорить, она меня избегала. Я задавался вопросом, может что-нибудь действительно случилось. Конрад собирался надавить на нее, так что я вступился. «Ваша дочь советовалась с Ливией и через нее представилась мне так, чтобы она смогла попросить о помощи. Именно поэтому мы в торопях прилетели сюда». Он посмотрел на меня со взглядом, в котором читалось: «А это еще кто?» Но Брэд представил меня. «Это Леон Фоу Бальтвальд. Уверен, вы слышали слухи о нем, так?» Услышав это, Конрад повернулся ко мне и принес извинения. «Так вы тот барон?» «Кажется, я был груб. Но все же, с нашей территории вообще-то все нормально. Просьба действительно была о спасении?» Брэд сощурил глаза и посмотрел на Кару. «Что все это значит?» Кара, не сумев объясниться, попыталась глянуть на Ливию, но я вышел и загородил ее. Затем Кара сделала такое лицо, будто была готова расплакаться. Конрад попытался защитить дочь. «Мои извинения, моя дочь, похоже, запуталась. Я сейчас приглашу вас в наш дом, так что...» От его слов я насмешливо рассмеялся. «Да уж, это мир то самое, от Тома игры. Для женщины, особенно ученицы Академии, это был добрый мир. Вся эта тягомотина меня взбесила. Ваша дочь вызвала нас сюда. В обмен на помощь нам обещали вознаграждение. Вы же понимаете, господин баронет, сейчас не время валять дурака». Я надавил на них, выбрав грозную подавляющую позицию. В обществе статус был нужен, чтобы им пользоваться, так что решил опереться на свой титул барона, хоть мне не слишком хотелось. «Здесь находятся два будущих барона, сам я уже барон. Мы отправили дирижабль и даже поймали два корабля небесных пиратов. Если тут была ошибка, почему нам не сказали? Но ведь я ничего не знал об этой ситуации. Тогда вам следовало бы спросить свою дочь. Прекрасно, что вы хотите защитить свою милую маленькую дочурку. Однако, если вы решили поступить так, то позвольте выдать мое вознаграждение». Люксон подсобил мне, приведя в движение дирижабль. Когда баронет увидел движение такой массивной боевой единицы, как партнер, он схватил Кару за плечи, видимо, наверное, истолковать этот жест. Он пытался быстро выбить из нее информацию. «Кара, что, черт подери, произошло? Ты действительно запросила у них помощи?» И тогда-то Кара с ревом нам все объяснила. Я не стал заходить в резиденцию баронета, а вместо этого вернулся на партнера и немного размялся. Кара рассказала нам все. Она заманила нас сюда обманом. Когда я сказал ей, что уже слышал все от небесных пиратов, она сдалась и стала говорить без умолку. «Что же пираты мне сказали? Они притворились, что ничего не знают». «Соврал ли я?» «Не совсем. Она просто неверно истолковала мои слова, когда я произнес, что слышал всю историю от пиратов. Кара добровольно рассказала нам весь план. Она сказала, что графская дочка обманом внушила нам мысль, что мы идем нападать на небесных пиратов. В комнате были только двое, я и Оливия». «Эх, я устал. Мы разберемся со всей этой ситуацией завтра, так что думаю, у нас еще есть немного свободного времени. К счастью, для начала учебы еще есть пара деньков. Я чувствовал, что в этот день многое произошло. Это было большим разочарованием, так как все это не было частью игры. Мне не стоило так волноваться. В жизни тихие мирные деньки самые драгоценные». Ливия, которая обычно забеспокоилась бы, и сказала: «Разве так можно?» Повесила голову и промолчала. «Ты в порядке?» Когда я развернулся к ней, Ливия медленно подняла голову. «Разве не видно?» «Леон, ты такой удивительный. Ты все решаешь сам и способен сам сделать что угодно. Ты чего?» Я протянул руку к Ливии, которая сейчас была не похожа сама на себя, но она отбросила ее. Ливия сделала шаг назад, отойдя от меня подальше. «Почему ты так со мной добр?» в общем...» Первая причина, которая приходила на ум, это она же главная героиня, отмазка, которую я для себя выдумал. Он не мог найти слов. «Это странно, тебе не кажется? Я лишь простолюдинка без всяких достоинств. Леон, у тебя есть причина, почему ты мне помогаешь? Я вот совсем ее не вижу. Так с чего тебе помогать той, кто никогда не будет соответствовать твоим ожиданиям?» Когда я замолк, не ответив ей, Ливия помрачнела. «Тебе нужно мое тело?» Я мгновенно ответил. «Нет, дело не в этом, я не поэтому!» Вслед за этим Ливия со слезами на глазах улыбнулась. Было больно видеть ее улыбку. От нее у меня заныло сердце. «И правда, как такое может быть? Я даже не милая. Анжи куда красивее меня. Она ведь такая изнеженная девушка. А у меня нет ничего. И все же, почему-то ты относишься ко мне с такой добротой». Я где-то сделал ошибку. Я не мог найти слов для Ливии, которая села на пол и разрыдалась. Я просто ничтожество. «Так чего же? Чего ты от меня хочешь? Почему ты со мной так добр? Странно ведь, тебе не кажется? Я даже ничего не могу для вас сделать. Кара и ее компания что-то наговорили ей? Нет, можешь ты или нет, нам помочь не важно. Это не имеет. Когда я хотел сказать, это не имеет значения, мне в голову пришли слова. Это мир о том и игры. Красивые парни, в нем нужны только для их завоевания. Слова Ливии почему-то глубоко вонзились мне в сердце, и это было больно. Сколько бы я ни оправдывался, это все было только для вида. И теперь всплывала неприятная часть меня. Мои ассоциации с игровыми персонажами не ограничивались только теми пятью целями. Ливию я тоже видел как главную героиню. Я считал ее персонажем, который жил в истории. Я планировал решить свои проблемы, сделав в финале Ливию главной героиней. Так чем же отличался от Кары, которая тоже использовала Ливию? В моей голове возникало все больше мыслей. Видел ли я в Ливии ту, кем она на самом деле была? Разве не считал ее лишь героиней, необходимой для будущего? Ливия заплакала с криком. «Я хотела бы для вас двоих другом. И разве для вас я ничем не лучше собачки? Не смейте смотреть на меня свысока. Я человек, а не питомец». Ливия продолжала плакать, сидя на полу. Я был не в состоянии сделать хоть что-то. Я вышел из комнаты, чтобы сбежать.